Часть первая. Рукопись Леонида. Глава восьмая. Сближение. Земля все более удалялась, и точно худея от разлуки, превращалась в луновидный серп, сопровождаемый теперь совсем маленьким серпом настоящей луны. Параллельно с этим все мы, обитатели Этеронефа, становились какими-то фантастическими акробатами, способными летать без крыльев и удобно располагаться в любом направлении пространства, головой к полу или к потолку, или к стене, почти безразлично. Понемногу я сходился со своими новыми товарищами и начинал чувствовать себя с ними свободнее. Уже на другой день после нашего отплытия мы сохранили этот счет времени, хотя для нас, конечно, уже не существовало настоящих дней и ночей. Я по собственной инициативе переоделся в марсианский костюм, чтобы меньше выделяться между всеми. Правда, костюм этот и сам по себе нравился мне. Простой, удобный, без всяких бесполезных условных частей, вроде галстука или манжет, он оставлял наибольшую возможную свободу для движений. Отдельные части костюма так соединялись маленькими застежками, что весь костюм превращался в одно целое, и в то же время легко было в случае надобности отстегнуть и снять, например, один рукав, или оба, или всю блузу. И манеры моих спутников были похожи на их костюм. Простота, отсутствие всего лишнего и условного. А они никогда не здоровались, не прощались, не благодарили, не затягивали разговор из вежливости, если прямая цепь его была исчерпана. И в то же время они с большим терпением давали всегда всякие разъяснения, тщательно приспособляясь к уровню понимания собеседника и входя в его психологию, как бы мало она ни подходила к их собственной. Разумеется, я с первых же дней принялся за изучение их родного языка, и все они с величайшей готовностью исполняли роль моих наставников. И больше всех Нетти. Язык этот очень оригинален, и, несмотря на большую простоту его грамматики и правил образования слов, в нем есть особенности, с которыми мне нелегко было справиться. Его правила вообще не имеют исключений. В нем нет никаких разграничений, как мужской, женский или средний род, но рядом с этим все названия предметов и свойств изменяются по временам. Это никак не укладывалось в моей голове. «Скажите, какой смысл в этих формах?» — спрашивал я Нетти. «Неужели вы не понимаете? А между тем в ваших языках, называя предмет, вы старательно обозначаете, считаете ли вы его мужчиной или женщиной, что в сущности очень неважно, а по отношению к неживым предметам даже довольно странно. Насколько важнее различие между теми предметами, которые существуют, и теми, которых уже нет, или теми, которые еще должны возникнуть. У вас дом — мужчина, а лодка — женщина. У французов это наоборот, и дело от этого нисколько не меняется. Но когда вы говорите о доме, который уже сгорел, или который еще собираетесь выстроить, вы употребляете слово в той же форме, в какой говорите о доме, в котором живете. Разве есть в природе больше различия, чем между человеком, который живет, и человеком, который умер, между тем, что есть, и тем, чего нет? Вам нужны целые слова и фразы. Для обозначения этого различия не лучше ли выражать его прибавлением одной буквы в самом слове? Во всяком случае, Нетти был доволен моей памятью, а его метод обучения был превосходен, и дело подвигалось вперед очень быстро. Это помогало мне сближаться с марсианами. Я начинал все с большей уверенностью путешествовать по всему Этеронефу, заходя в комнаты и в лаборатории моих спутников и расспрашивая их обо всем, что меня занимало. Молодой астроном Энна, помощник Стерни, живой и веселый, тоже почти мальчик по возрасту, показывал мне массу интересных вещей, явно увлекаясь не столько измерениями и формулами, в которых он был, однако, настоящий мастер, сколько красотой наблюдаемого. У меня было хорошо на душе с юным астрономом, поэтом, а законное стремление ориентироваться в нашем положении среди природы давало мне постоянный повод проводить немного времени у Энна и его телескопов. Один раз Энна показал мне при самом сильном увеличении крошечную планету Эрот, часть орбиты которой проходит между путями Земли и Марса, а остальная часть лежит дальше Марса, переходя в район астероидов. И хотя в это время Эрот находился от нас на расстоянии 150 миллионов километров, но фотография его маленького диска представляла в поле зрения микроскопа целую географическую карту, подобно картам Луны. Конечно, это безжизненная планета, такая же, как Луна. В другой раз Энна фотографировал рой метеоритов, проходившие всего в нескольких миллионах километров от нас. Изображение представляло, разумеется, только неопределенную туманность. При этом случае Энна рассказал мне, что в одной из прежних экспедиций на Землю Этеронеф погиб как раз в то время, когда прорезывал другой подобный рой. Астрономы, следившие за Этеронефом, самые большие телескопы, увидели, как погас его электрический свет, и Этеронеф навеки исчез в пространстве. Вероятно, Этеронеф столкнулся с несколькими из этих маленьких телец, а при громадной разности скоростей они должны были насквозь пронизать все его стенки. Тогда воздух ушел из него в пространство, и холод междупланетной среды оледенил уже мертвые тела путешественников. И теперь Этеронеф летит, продолжая свой путь по кометной орбите. Он удаляется от Солнца навсегда, и неизвестно, где конец этого страшного корабля, населенного трупами. При этих словах Энна, холод эфирных пустынь, как будто проник в мое сердце. Я живо представил себе наш крошечный светлый островок среди бесконечного мертвого океана. Без всякой опоры в головокружительно быстром движении и черная пустота повсюду вокруг. Энна угадал мое настроение. «Мэйни надежный кормчий», — сказал он, — «и Стерни не делает ошибок. А смерть? Вы ее, вероятно, видели близко в своей жизни, ведь она только смерть, не более». Очень скоро наступил час, когда мне пришлось вспомнить эти слова в борьбе с мучительной душевной болью. Химиклетта привлекал меня к себе не только особенной мягкостью и чуткостью натуры, о которой говорил мне Нетти, но также и своими громадными знаниями в наиболее интересном для меня научном вопросе о строении материи. Один Мэнни был еще компетентнее его в этой области, но я старался как можно меньше обращаться к Мэнни, понимая, что его время слишком драгоценное и для интересов науки, и для интересов экспедиции, чтобы я имел право отвлекать его от себя. А добродушный старик Летто с таким неистощимым терпением относился к моему невежеству, с такой предупредительностью, даже видимым удовольствием разъяснял мне самую азбуку предмета, что с ним я нисколько не чувствовал себя стесненным. Летто стал читать мне курс по теории строения материи, причем иллюстрировал его рядом опытов разложения элементов и их синтеза. Многие из относящихся сюда опытов он должен был, однако, пропускать, ограничиваясь словесным их описанием, именно те, в которых явления имеют особенно бурный характер и протекают в форме взрыва или могут принять такую форму. Как-то раз во время лекции в лабораторию зашел Мэнни. Летто заканчивал описание очень интересного эксперимента и собирался приступить к его выполнению. «Будьте осторожны», — сказал ему Мэнни. «Я помню, что этот опыт однажды кончился у меня нехорошо. Достаточно ничтожнейшей посторонней примеси к веществу, которое вы разлагаете, и тогда самый слабый электрический разряд может вызвать взрыв во время нагревания». Летто хотел уже отказаться от выполнения опыта, но Мэнни, неизменно внимательный и любезный по отношению ко мне, сам предложил помочь ему тщательной проверкой всех условий опыта, и реакция прошла превосходно. На следующий день предстояли новые опыты с тем же веществом. Мне казалось, что на этот раз Летто взял его не из той банки, что накануне. Когда он поставил уже реторту на электрическую баню, мне пришло в голову сказать ему об этом. Обеспокоенный, он тотчас пошел к шкафу с реактивами, оставив баню и реторту на столике у стены, которая была вместе с тем наружной стенкой этеронефа. Я пошел вместе с ним. Вдруг раздался оглушительный треск, и нас обоих с большой силой ударило о дверцы шкафа. Затем последовал оглушительный свист и вой, и металлическое дребезжание. Я почувствовал, что непреодолимая сила, подобная урагану, увлекает меня назад, к наружной стене. Я успел машинально схватиться за крепкую ременную ручку, приделанную к шкафу, и повис горизонтально, удерживаемый в этом положении могучим потоком воздуха. Летто сделал то же самое. «Держитесь крепче!» — крикнул он мне, и я едва расслышал его голос среди шума бури. Резкий холод пронизал мое тело. Летто быстро осмотрелся вокруг. Лицо его было страшно своей бледностью, но выражение рассеянности вдруг сменилось на нем выражением ясной мысли и твердой решимости. Он сказал только два слова. Я не мог их расслышать, но угадал, что это было прощание навеки. И его руки разжались. Глухой звук удара и вой урагана прекратился. Я почувствовал, что можно выпустить ручку, и оглянулся. От столика не было и следа, а у стены, плотно прижавшись к ней спиной, неподвижно стоял Летто. Глаза его были широко раскрыты, и все лицо его как будто застыло. Одним прыжком я очутился у двери и отворил ее. Порыв теплого ветра отбросил меня назад. Через секунду в комнату вошел Мэнни. Он быстро подошел к Летто. Еще через несколько секунд комната была полна народу. Нетти оттолкнул всех с пути и бросился к Летто. Все остальные окружили нас в тревожном молчании. Летто умер, раздался голос Мэнни. Взрыв во время химического опыта пробил стенку этеронефта, и Летто своим телом закрыл брешь. Давление воздуха разорвало его легкие и парализовало сердце. Смерть была мгновенная. Летто спас нашего гостя, иначе гибель обоих была неизбежна. У Нетти вырвалось глухое рыдание. Глава 9. Прошлое. Несколько дней после катастрофы Нетти не выходил из своей комнаты, а в глазах Стерни я стал подмечать иногда прямо недоброжелательные выражения. Бесспорно, из-за меня погиб выдающийся ученый и математический ум. Стерни не мог не делать сравнений между величиной ценности той жизни, которая была утрачена, и той, которая была спасена. Мэнни оставался неизменно ровным и спокойным, и даже удвоил свое внимание и заботливость обо мне. Так же вели себя и Энна, и все остальные. Я стал усиленно продолжать изучение языка марсиан и при первом удобном случае обратился к Мэнни с просьбой дать мне какую-нибудь книгу по истории их человечества. Мэнни нашел мою мысль очень удачной и принес мне руководство, в котором популярно излагалась для детей марсиан всемирная история. Я начал с помощью Нетти читать и переводить книжку. Меня поражало искусство, с каким неизвестный автор оживлял и конкретизировал иллюстрациями самые общие, самые отвлеченные, на первый взгляд, понятия и схемы. Это искусство позволяло ему вести изложение по такой геометрически стройной системе, в такой логически выдержанной последовательности, как не решился бы писать для детей ни один из наших земных популяризаторов. Первая глава имела философский характер и была посвящена идее Вселенной как единого целого, все заключающего в себе и все определяющего собой. Эта глава живо напомнила мне произведение того рабочего мыслителя, который в простой и наивной форме первый изложил основы пролетарской философии природы. В следующей главе изложение возвращалось к тому необозримо отдаленному времени, когда во Вселенной не сложилось еще никаких знакомых нам форм, когда хаос и неопределенность царили в безграничном пространстве. Автор рассказывал, как, обособляясь в этой среде, первые бесформенные скопления неуловимо тонкой, химически неопределившейся материи, скопления эти послужили зародышами гигантских звездных миров, какими являются звездные туманности, и в числе их наш Млечный Путь с 20 миллионами солнц, среди которых наше Солнце — одно из самых маленьких. Далее шла речь, как материя, концентрируясь и переходя к более устойчивым соединениям, принимала форму химических элементов, а рядом с этим первичные бесформенные скопления распадались, и среди них выделялись газообразные солнечно-планетные туманности, каких сейчас еще при помощи телескопа можно найти многие тысячи. История развития этих туманностей, кристаллизации из них солнц и планет излагались одинаково с нашей Канта лапласовской теорией происхождения миров, но с большей определенностью и большими подробностями. «Скажите, Мэнни, — спросил я, — неужели вы считаете правильным давать детям с самого начала эти беспредельно общие и почти столь же отвлеченные идеи, эти бледные мировые картины, столь далекие от их ближайшей конкретной обстановки? Не значит ли это населять детский мозг почти пустыми, почти только словесными образами? Дело в том, что у нас никогда не начинают обучение с книг, — отвечал Мэнни. Ребенок черпает свои сведения из живого наблюдения природы, из живого общения с другими людьми. Раньше, чем он возьмется за такую книгу, он уже совершил множество поездок, видел разнообразные картины природы, знает множество пород растений и животных, знаком с употреблением телескопа, микроскопа, фотографии, фонографа, слышал от старших детей, от воспитателей и других взрослых друзей много рассказов о прошлом и отдаленном. Книга, подобно этой, должна только связать воедино и упрочить его знания, заполняя мимоходом случайные пробелы и намечая дальнейший путь изучения. Понятно, что при этом идея целого прежде всего и постоянно должна выступать с полной отчетливостью, должна проводиться от начала и до конца, чтобы никогда не теряться в частности. Цельного человека надо создавать уже в ребенке. Все это было для меня очень непривычно, но я стал подробнее расспрашивать Мэнни. Мне все равно предстояло непосредственно познакомиться с марсианскими детьми и системой их воспитания. Я возвратился к своей книжке. Предметом следующих глав являлась геологическая история Марса. Ее изложение, хотя и очень сжатое, было полно сопоставлений с историей Земли и Венеры. При значительном параллелизме всех трех основное различие заключалось в том, что Марс оказался вдвое старше Земли и почти в четверо старше Венеры. Были установлены и цифры возраста планет. Я их хорошо помню, но не стану приводить здесь, чтобы не раздражать земных ученых, для которых они оказались бы довольно неожиданными. Далее шла история жизни с самого ее начала. Давалось описание тех первичных соединений, сложенных циановых производных, которые, не будучи еще настоящей живой материей, обладали многими ее свойствами, и описание тех геологических условий, при которых эти соединения химически создавались. Выяснялись причины, в силу которых такие вещества сохранялись и накоплялись среди других, более устойчивых, но менее гибких соединений. Прослеживалось шаг за шагом усложнение и дифференциация этих химических зародышей всякой жизни, вплоть до образования настоящих живых клеток, с которых начинается царство протистов. Картина дальнейшего развития жизни сводилась к лестнице прогресса живых существ, или, вернее, к их общему генеалогическому дереву. От протистов до высших растений, с одной стороны, до человека, с другой стороны, вместе с различными боковыми ответвлениями. При сравнении с земной линией развития оказывалось, что на пути от первичной клетки до человека ряд первых звеньев цепи почти одинаковы и также незначительны различия в последних звеньях, а в средних различий гораздо больше. Это представлялось мне чрезвычайно странным. «Этот вопрос, — сказал мне Нетти, — насколько я знаю, еще не исследован специально, ведь еще 20 лет тому назад мы не знали, как устроены высшие животные на Земле, и мы сами были очень удивлены, найдя такое сходство с нашим типом. Очевидно, число возможных высших типов, выражающих наибольшую полноту жизни, не так велико, и на планетах, настолько сходных, как наши, в пределах весьма однородных условий природа могла достигнуть этого максимума жизни только одним способом. И при том, заметил Мэнни, высший тип, который завладевает своей планетой, есть тот, который наиболее целостно выражает всю сумму ее условий, тогда как промежуточные стадии, способные захватить только часть своей среды, выражают эти условия также частично и односторонне. Поэтому при громадном сходстве общей суммы условий высшие типы должны совпадать в наибольшей мере, а промежуточные в силу самой своей односторонности представляют больше простора для различий. Я вспомнил, как мне еще во время моих университетских занятий та же мысль об ограниченном числе возможных высших типов пришла в голову по совершенно другому поводу. У супругов морских головоногих моллюсков в высших организмах целой ветви развития глаза необычайно сходны с глазами нашей ветви позвоночных. А между тем происхождение развития глаз головоногих совершенно иное, настолько иное, что даже соответственные слои ткани зрительного аппарата расположены у них в обратном нашему порядке. Ну, так или иначе, факт был налицо. На другой планете жили люди, похожие на нас. И мне оставалось усердно продолжать свое ознакомление с их жизнью и историей. Что касается доисторических времен и вообще начальных фаз жизни человечества на Марсе, то и здесь сходство с земным миром было огромное. Те же формы родового быта, тоже обособленное существование отдельных общин, тоже развитие связи между ними посредством обмена. Но дальше начиналось расхождение, хотя и не в основном направлении развития, а скорее в его стиле и характере. Ход истории на Марсе был как-то мягче и проще, чем на Земле. Были, конечно, войны племен и народов, была и борьба классов, но войны играли сравнительно небольшую роль в исторической жизни и сравнительно рано совсем прекратились, а классовая борьба гораздо меньше и реже проявлялась в виде столкновения грубой силы. Это, правда, не указывалось прямо в книге, которую я читал, но это было очевидно для меня из всего изложения. Рабство марсиане вовсе не знали. В их феодализме было очень мало военщины, а их капитализм очень рано освободился от национально-государственного дробления и не создал ничего подобного нашим современным армиям. Объяснение всему этому я должен был искать сам. Марсиане, даже сам Мэнни, еще только начинали изучать историю земного человечества и не успели произвести сравнительного исследования своего и нашего прошлого. Я вспомнил один из прежних разговоров с Мэнни, собираясь изучать язык, на котором говорили между собой мои спутники. Я поинтересовался узнать, был ли это наиболее распространенный из всех, какие существуют на Марсе. Мэнни объяснил, что это единственный литературный разговорный язык всех марсиан. «Когда-то и у нас, — прибавил Мэнни, — люди из различных стран не понимали друг друга, но уже давно, за несколько сот лет до социалистического переворота, все различные диалекты сблизились и слились в один всеобщий язык. Это произошло свободно и стихийно. Никто не старался, и никто не думал об этом. Долго сохранялись еще некоторые местные особенности, так что были как бы отдельные наречия, но достаточно понятные для всех. Развитие литературы покончило и с ними. Я только одним могу объяснить себе это, — сказал я. Очевидно, на вашей планете сношения между людьми с самого начала были гораздо шире, легче и теснее, чем у нас. «Именно так», — отвечал Мэнни. «На Марсе нет ни ваших громадных океанов, и ни ваших непроходимых горных хребтов. Наши моря невелики и нигде не производят полного разрыва суши на самостоятельные континенты. Наши горы невысокие, кроме немногих отдельных вершин. Вся поверхность нашей планеты вчетверо менее обширна, чем поверхность Земли. А между тем сила тяжести у нас в 2,5 раза меньше, и благодаря легкости тела мы можем довольно быстро передвигаться даже без искусственных средств сообщения. Мы бегаем сами не хуже и устаем при этом не больше, чем вы, когда ездите верхом на лошади. Природа поставила между нашими племенами гораздо меньше стен и перегородок, чем у вас. Таковая была, значит, первоначальная и основная причина, помешавшая резкому расовому и национальному разъединению марсианского человечества, а вместе с тем и полному развитию войн, милитаризма и вообще системы массового убийства. Вероятно, капитализм, силой своих противоречий, все-таки дошел бы до создания всех этих отличий высокой культуры. Но и развитие капитализма шло там своеобразно, выдвигая новые условия для политического объединения всех племен и народов Марса. Именно в земледелии мелкое крестьянство было весьма рано вытеснено крупным капиталистическим хозяйством. И скоро после этого произошла национализация всей Земли. Причина заключалась в непрерывно возрастающем высыхании почвы, с которым мелкие земледельцы не в силах были бороться. Кора планеты глубоко поглощала воду и не возвращала ее обратно. Это было продолжение того стихийного процесса, благодаря которому существовавшие некогда на Марсе океаны обмелели и превратились в сравнительно небольшие замкнутые моря. Такой процесс поглощения идет и на нашей Земле, но здесь он пока еще не зашел далеко. На Марсе, который вдвое старше Земли, положение уже 1000 лет тому назад успело стать серьезным, так как с уменьшением морей, естественно, шло рядом уменьшение облаков, дождей, а значит и обмеление рек и высыхание ручьев. Искусственное орошение стало необходимым в большинстве местностей. Что могли сделать независимые мелкие земледельцы? В одних случаях они прямо разорялись, и их земли переходили к окрестным крупным землевладельцам, располагающим достаточным капиталом для устройства орошения. В других случаях крестьяне образовывали большие ассоциации, соединяя свои средства для этого общего дела. Но рано или поздно таким ассоциациям приходилось испытывать недостаток в денежных средствах. Вначале, казалось бы, лишь временный, А раз только заключались первые займы у крупных капиталистов, дела ассоциации начинали идти под гору все быстрее. Немалые проценты по займам увеличивали издержки ведения дела, наступала необходимость в новых займах и так далее. Ассоциации подпадали под экономическую власть своих кредиторов, и те их в конце концов разоряли, захватывая себе сразу участки целых сотен и тысяч крестьян. Так возделанная земля перешла к нескольким тысячам крупных земельных капиталистов, но внутри материков оставались еще огромные пустыни, где вода не была, да и не могла быть проведена средствами отдельных капиталистов. Когда государственная власть, к тому времени уже вполне демократическая, принуждена была заняться этим делом, чтобы отвлечь возрастающий излишек пролетариата и помочь остаткам вымирающего крестьянства, то и у самой этой власти не оказалось таких средств, какие были необходимы для проведения гигантских каналов. Синдикаты капиталистов хотели взять дело в свои руки, но против этого восстал весь народ, понимая, что тогда эти синдикаты вполне закрепостят себе и государство. После долгой борьбы и отчаянного сопротивления земельных капиталистов был введен большой прогрессивный налог на доход от земли. Средства, добытые от этого налога, послужили фондом для гигантских работ по проведению каналов. Сила лендлордов была подорвана, и вскоре совершилась национализация земли. При этом исчезли и последние остатки мелкого крестьянства, потому что государство в собственных интересах сдавало земли только крупным капиталистам, и земледельческие предприятия стали еще более обширными, чем прежде. Таким образом, знаменитые каналы являлись и могучими двигателями экономического развития и прочной опоры политического единства целого человечества. Когда я прочитал все это, то не мог удержаться, чтобы не выразить Мэнни своего изумления, что руками людей могли быть созданы такие гигантские водные пути, видимые даже с Земли в наши плохие телескопы. «Тут вы отчасти ошибаетесь», — заметил Мэнни. «Эти каналы действительно громадные, но все же не по несколько десятков километров ширины. Только при таких размерах могли бы, собственно, их разглядеть ваши астрономы. То, что они видят, — это широкие полосы лесов, разведенных нами вдоль каналов, чтобы поддерживать равномерную влажность воздуха и тем самым не допускать слишком быстрого испарения воды. Кажется, некоторые из ваших ученых угадали это». Эпоха прорытия каналов была временем большого процента во всех областях производства и глубочайшего затишья классовой борьбе. Спрос на рабочую силу был громадный, и безработица исчезла. Но когда великие работы закончились, а вслед за ними закончилась и шедшая рядом капиталистическая колонизация прежних пустынь, то вскоре разразился промышленный кризис, и социальный мир был нарушен. Дело пошло к социальной революции. И опять ход событий был довольно мирным. Главным оружием рабочих были стачки. До восстания дело доходило лишь в редких случаях и немногих местностях, почти исключительно в земледельческих районах. Шаг за шагом хозяева отступали перед неизбежным. И даже тогда, когда государственная власть оказалась в руках рабочей партии, со стороны побежденных не последовало попытки отстоять свое дело насилием. Выкупа в точном смысле этого слова при социализации орудий труда применено не было, но капиталисты были сначала оставлены на пенсиях. Многие из них играли затем крупную роль в организации общественных предприятий. Нелегко было преодолеть трудности распределения рабочих сил согласно призванию самих работников. Около столетия существовал обязательный для всех, кроме пенсионеров-капиталистов, рабочий день. Сначала около 6 часов, потом все меньше. Но прогресс техники и точный учет свободного труда помогли избавиться от этих последних остатков старой системы. Вся картина ровная, не залитая, как у нас, сплошь огнем и кровью эволюции общества, вызывали во мне невольное чувство зависти. Я заговорил об этом с Нетти, когда мы дочитывали главу. «Не знаю», — задумчиво сказал юноша, — «но мне кажется, что вы не правы. Противоречие острее на земле, это верно. Ее природа расточает удары, и смерть гораздо щедрее нашей. Но, может быть, это именно потому, что богатство земной природы изначально несравненно больше, и солнце гораздо больше дает ей своей живой силы. Посмотрите, насколько миллионов лет старше наша планета, а ее человечество возникло лишь на несколько десятков тысяч лет раньше вашего, и теперь идет впереди его по развитию едва ли на 2-3 сотни лет. Мне оба человечества представляются как 2 брата. У старшего натура спокойная и уравновешенная, у младшего бурная и порывистая. Младший брат хуже тратит свои силы и делает больше ошибок. Его детство было болезненно и беспокойно, а теперь в переходном возрасте к юности бывают часто мучительные судорожные припадки. Но не выйдет ли из него художник-творец более крупный и сильный, чем его старший брат? Не сумеет ли он тогда лучше и богаче украсить нашу великую природу? Не знаю, но мне кажется, что это будет так.